Глава 50. Экспресс полумесяц отправлялся из Нью-Йорка в Новый Орлеан дважды в день. Путешествие в 1400 миль занимало 30 часов. 4 мая в 2 часа дня Стелла села в вагон этого поезда на вокзале в Вашингтоне и удобно устроилась в кресле. Чтобы скоротать время, она сняла с руки часы, пыталась вздремнуть, читала журналы и роман и ничего не ела, кроме того, что взяла с собой. И старалась себе внушить, что поступила правильно, что поехала. Когда Стелла объявила, что ей нужно отлучиться по семейным обстоятельствам, директриса школы была не в восторге. Стелла и так пропустила много дней. Через неделю занятия заканчиваются. Неужели нельзя подождать? По мнению мисс Твиллы, нельзя. Времени не осталось. Флори на последнем пределе. Стелла считала, что побыть рядом с тетей для нее важнее работы. Директриса сдалась и заявила, что новый договор они обсудят позднее. Ученики полюбили Стеллу, и школа не хотела ее терять. Мисс Твилла сообщала, что Флори попала в больницу во второй, а затем и в третий раз. Врачи делали все, что могли, однако при этом хмурились. Теперь она вернулась домой, прикована к постели, угасает и хочет видеть племянников. Джоэл уже там, пропустил экзамены, но это его не тревожит. Поезд опоздал и прибыл в Новый Орлеан в пятницу вечером. Джоэл встретил сестру на вокзале. Они взяли такси и поехали в дом Твиллы на улице Шартер. Она ждала их на пороге и проводила во двор, где им приготовили вино, сыр, оливки и хлеб. Брат и сестра сделали по глотку, отщипнули от хлеба. Твилла сказала, что Флори отдыхает, но скоро проснется. Отослав служанку, она тихо произнесла: «Флори хочет поговорить с вами, пока не поздно. Обсудить что-то очень важное. Я ее убедила, что сегодня самое время. До завтра может не дожить». Джоэл тяжело вздохнул и испуганно посмотрел на сестру. «Она вам рассказала?» — спросила Стелла. «Все. Это касается наших родителей?» Мисс Твилла пригубила вина. «Перед казнью вашего отца Флори провела с ним час в тюрьме. И он впервые объяснил, почему убил Декстера Белла. Заставил ее поклясться на Библии, что она никому не скажет, особенно вам. Полгода назад умерла ваша мать. Вечером, перед тем, как наглотаться таблеток, Лиза лежала в спальне наедине с Флори и рассказала нечто такое, о чем ваш отец не знал. Она тоже взяла с вашей тети слово никому не говорить. И Флори молчала, пока несколько недель назад не попала в больницу. Мы думали, что она не выживет, и доктора считают, что наступает конец. Вот тогда Флори решила, что нужно открыться. Нельзя уносить правду в могилу. В нашей семье говорить правду — нечто исключительное, — заметил Джоэл. Вам придется ее выслушать, и это будет непросто. Я убедила Флори, что ей необходимо все рассказать. Вы расстроитесь, ужаснетесь, но только правда позволит вам все понять и жить дальше. Без нее вы навсегда останетесь под гнетом сомнений и подозрений. Зато с ней сумеете отрешиться от прошлого, склеить осколки и идти в будущее. Крепитесь. Я слишком устала, чтобы крепиться. Вздохнула Стелла. Отчего я так волнуюсь? Джоэл взял бокал и сделал большой глоток вина. Сегодня мы обошлись без таблеток, поэтому говорить Флори будет здраво, но быстро устанет. Ей больно? Не очень. Сердце сдает. И это так печально. Из комнаты Флори на противоположном конце двора появилась служанка и сообщила Твилле. «Она проснулась. Вы можете войти?» Флори сидела в кровати, привалившись к подушкам и, улыбнувшись Джоэлу и Стелле, обнялась с ними. На ней было одно из ее ярких платьев, надетое, наверное, специально, чтобы скрыть, насколько она похудела. Ноги скрывало одеяло. Несколько минут Флори говорила о предстоящей свадьбе Джоэла и что она планирует на нее надеть. Она как будто забыла о предстоящей через пару недель церемонии вручения диплома. Нахлынула усталость, и Флори закрыла глаза. Стелла села на край кровати и гладила ее ноги. Джоэл опустился на стул. «Есть кое-что, о чем вам необходимо знать», — тихо произнесла Флори. «Вы помните, каким Пит пришел с войны? Весь изранен, ноги переломаны. 3 месяца пролежал в госпитале в Джексоне и немного окреп. Вернувшись на ферму, ходил с палкой, делал всякие упражнения, с каждым днем преодолевая недуг. Это было в начале осени 45-го года. Война закончилась, и страны пытались вернуться к нормальной жизни. Пит побывал в аду, но никогда об этом не рассказывал. Ваших родителей связывали, как бы мы сказали, весьма активные брачные отношения. Как однажды призналась Нинева Мариетти, стоило только отвернуться, и они убегали в спальню. Им пришлось пожениться, Флори, — заметил Джоэл. Я видел их свидетельство о браке и мое свидетельство о рождении. Мы же не совсем дураки. Никто так не считает. Я тоже подозревала, но наверняка никогда не знала. Отец воспользовался случаем, и перед тем, как я родился, улизнул в Германию. Родители находились далеко от дома. Слухи хоть и ходили, однако утверждать никто ничего не брался. Вскоре все улеглось. Флори закрыла глаза и, словно в изнеможении, тяжело вздохнула. Джоэл и Стелла нервно переглянулись. «Так на чем мы остановились?» — улыбнулась тетя. «На Германии. У наших родителей были страстные отношения». «Да, они наслаждались друг другом. Приехав домой и оправившись, Пит пытался вернуться к прежнему, но Лиза потеряла к нему интерес. Сначала он подумал, это потому, что его тело изранено на войне и не такое, как раньше. В итоге они крупно поругались, и Лиза рассказала сказку. Первую из нескольких. Сочинила историю, как незадолго до того, как в 41-м году муж ушел на войну, у нее случился выкидыш. Их у Лизы, как вам известно, было 3. 4, — поправила Стелла. «Ладно, 4. И к тому времени, когда Пит уходил на войну, они решили, что у них больше не может быть детей. И вот она как будто забеременела. Однако не призналась, потому что боялась потерять очередного ребенка и не хотела тревожить мужа. Пит находился в Форт-Райле, ожидая отправки на фронт. Но выкидыш все-таки случился. По крайней мере, так утверждала Лиза. В результате у нее возникли кое-какие женские проблемы. Выкидыши не прошли даром. Лиза ходила по врачам, принимала лекарства, не могла контролировать собственное тело и в результате потеряла интерес к сексу. Мне неудобно произносить это слово в вашем присутствии. Продолжай, тетя Флори, — попросил Джоэл. О сексе нам все известно. Обоим? Больная покосилась на Стеллу. Да. Господи! Мы уже взрослые, тетя Флори. «Хорошо. Секс так секс. У Лизы пропало желание, и это огорчало Пита. Только представьте, он, бедный, провел 3 года в джунглях, мечтал о еде и воде, а также об оставшейся дома красавице жене. Закрались подозрения. По версии Лизы, она забеременела в октябре 41-го года. перед тем, как муж уехал. Но в августе Пит, поднимая бревно, повредил поясницу. Болело так, что было не до секса. «Помню», — кивнула Стелла. Отправляясь в Форт-Райли, он едва мог ходить. Так надорвал себе спину, что врачи хотели комиссовать его по здоровью. Пит часто вспоминал в тюрьме то время. Нисколько не сомневался, что в сентябре с Лизой не спал. По ее версии, она забеременела в начале октября. Пару месяцев молчала, хотела сообщить письмом, если продержится 3. Не сообщила. Выкидыш произошел в начале декабря. Пит понял, что жена лгала. Она могла забеременеть не позднее конца августа. В таком случае срок беременности к моменту выкидыша составлял бы более 3 месяцев. Пит изучил календарь, сопоставляя даты. Затем нажал на Ниневу, спросил, был ли у жены выкидыш. Она ничего не знала, что, как вы понимаете, совершенно невозможно. Если бы Лиза 3 месяца вынашивала плод, негритянке это было бы известно. Нинева приняла 100 родов, включая меня и Пита. Убедившись, что жена солгала насчет выкидыша, Пит решил, что она обманывает и насчет осложнений со здоровьем и потери интереса к сексу. Его подозрения усилились. Лиза тщательно стирала свое нижнее белье. Нинева это подтвердила. Пит улучил момент и убедился, что на ткани были пятна выделений. И еще жена принимала много таблеток. Пит понял, что жена нездорова, однако болезнь не связана с выкидышами. Он хотел поговорить с врачами, но Лиза категорически отказалась от них. Улики множились. Стало ясно, что Лиза больна. И причина болезни не в выкидыше. Ведь до последнего времени у нее их было 3. 4. Снова поправила Стелла. 4. Согласилась Флори. Нинево рассказывала о Декстере Белле. Как много времени он проводил с Лизой после того, как поступила информация, что Пит пропал без вести и, предположительно, погиб. Мы помним, насколько это было ужасно и как часто священник приходил в дом. Оказалось, что Пит никогда не верил Декстеру, считая, что священник заглядывается на каждую юбку. Среди паствы церкви ходил слух. Лично до меня он не дошел, будто Декстер Белл связался с женщиной 20. Слух, не более. Однако Пит был подозрительным человеком. Флори выдохнула и попросила воды. Выпив, вытерла губы и некоторое время тяжело дышала. Затем закрыла глаза и продолжила. Дошло до того, что Пит отправился в Мемфис и нанял частного детектива. Заплатил ему кучу денег и дал фотографии Лизы и Декстера. В то время было 3 врача, если их можно назвать врачами. Не удивлюсь, если они практикуют до сих пор. Это они. Да, они делали аборты. Джоэл вздрогнул. Стелла сжала губы. Флори продолжала рассказ, не открывая глаз. Детектив нашел врача, который узнал людей на фотоснимках, но запросил большие деньги. У Пита не оставалось выбора, и он выложил $2000 наличными. Врач подтвердил, что 29 сентября 43-го года сделал Лизе операцию. «Господи!» — пробормотал Джоэл. «Это объясняет рассказ Ниневы о том, как мама и Декстер провели в Мемфисе день». «Да. Простите, этой истории я не знаю», — удивилась Флори. «Историй очень много», — отозвалась Стелла. «Мы к ней еще вернемся. Продолжай». Разумеется, Пит был потрясен. Ему не только представили доказательства измены жены, он еще узнал, что она сделала аборт чуть ли не в кладовке какой-то низкопробной больницы в Мемфисе. Пит был в ярости и безумно переживал, что его предала женщина, которую он обожал. Флори помолчала и вытерла слезу. Ужасно. Меньше всего хотела об этом рассказывать. Продолжай, тетя Флори. Ты все правильно делаешь. Успокоила ее Стелла. Мы как-нибудь справимся с правдой. Отец ее обвинил? Спросил Джоэл. Да. Выбрал нужный момент и огорошил доказательствами. В результате был полный срыв. Нервный. Лиза во всем призналась. В связи со священником, в аборте, в результате которого получила инфекцию, от которой не в состоянии избавиться. Снова и снова просила ее простить. До самого конца молила о прощении, но не получила его. Пит много раз был на грани смерти, но выживал благодаря ей и вам. Он не мог вынести мысли, что в это время Лиза развлекалась с Декстером Белл. Пит встретился с Джоном Уилбанксом. Они сходили к судье, и Лизу отправили в Уитфилд. Она не противилась. Понимала, ей требуется помощь, и им с Питом необходимо расстаться. Распростившись с женой, Пит пробовал заниматься делами, однако наступил момент, когда это стало невозможно. «И он убил Декстера», — произнесла Стелла. «Было за что», — заметил Джоэл. Все трое, стараясь сосредоточиться, надолго замолчали. Джоэл встал, вышел во двор, налил бокал вина и вернулся с бутылкой. «Кто-нибудь хочет?» Стелла покачала головой. Флори, казалось, заснула. Джоэл сел, сделал глоток другой и сказал. «Как я понимаю, у истории есть продолжение». «Еще какое?» — ответила Флори, не открывая глаз. Кашлянула, поперхнулась и приподнялась на подушках. «Мы все знаем Юпа, внука Ниневы. Он работал на территории поместья и в огороде». «Мы вместе росли, тетя Флори», — сказал Джоэл. «Вместе играли». «Да. Подростком он уехал в Чикаго, а потом вернулся. Пит научил его водить машину, посылал на пикапе по всяким делам. Юп ему очень нравился». Флори запнулась и с трудом втянула в себя воздух. «И вашей матери тоже». «Нет!» — воскликнул Джоэл. «Невозможно!» — подхватила Стелла. «Но это так. Когда Пит предъявил Лизе доказательство того, что она сделала аборт, он спросил, кто отец. Декстер Белл? И в этот страшный момент Лиза приняла решение. Сделала выбор между правдой и ложью. Выбрала ложь. Не могла себя пересилить и признаться, что понесла от Юпа. Невероятно, невообразимо. «Как это случилось?» — спросил Джоэл. «Он ее изнасиловал?» — подхватила Стелла. «Нет. Вечером, перед тем, как покончить с собой, Лиза уже знала, как поступит. А я нет. Я находилась с ней и не поняла, что она прощается с жизнью. Лиза говорила, говорила и выложила все до конца. По временам казалось, что она в здравом уме. По временам нет. Но она ни на минуту не замолкала. Вспомнила, что Нинева чем-то заболела и неделю не выходила из дома. Юп заглянул к Лизе, когда она была одна. И тогда все случилось. Это было спустя год после того, как пропал ее муж. И на нее что-то нашло. Заранее ничего не замышлялось. Ни соблазнение, ни насилие. Все по обоюдному согласию. Случилось и все. А потом еще раз. Джоэл не мог прийти в себя. Прожженная Стелла молча смотрела в пол. Лиза не любила водить машину. И Юб стал ее шофером. Чтобы сбежать от Ниневы, они ездили в город. По дороге у них было некое потайное место. Это превратилось в игру, и Лиза откровенно развлекалась. В этом, мои дети, нет ничего необыкновенного. Смешение рас случалось всегда. Она считала себя вдовой, одинокой женщиной, и позволила себе маленькое безобидное приключение. Или, по крайней мере, она думала, что безобидное. «Невероятно», — пробормотал Джоэл. «Не такое уж безобидное», — усмехнулась Стелла. «Что произошло, то произошло. Мы ничего не в силах изменить. Я рассказываю только то, что поведала мне ваша мать. Да, в последний свой вечер она была явно не в себе. Но какую выгоду Лиза могла бы получить, сочинив подобную историю? Просто хотела, чтобы о ее поступке кто-нибудь узнал, прежде чем она сойдет в могилу. И поэтому исповедовалась мне». «Ты находилась рядом и ничего не заподозрила?» — спросил Джоэл. «Ни на минуту. Не заподозрила ни Декстера Белла и никого другого. После Пита каждый из нас пытался наладить жизнь. Мне не приходило в голову, что Лиза крутит с кем-то любовь». «Мы когда-нибудь доберемся до конца этой жуткой истории?» — воскликнула Стелла. «Вы же всегда хотели открыть для себя правду». Пожала плечами Флори. «Теперь я в этом отнюдь не уверен», — сказал Джоэл. «Пожалуйста, продолжай», — попросила Стелла. «Попробую, хотя это непросто». Забавы закончились, когда Лиза поняла, что забеременела. Месяц она не хотела признавать очевидного. Но чем дальше, тем было опаснее, что у Ниневы или кого-нибудь другого возникнут подозрения. Она была в панике. Сначала пришла мысль поступить, как все белые женщины в такой ситуации. Объявить, что ее изнасиловали. Этим Лиза переваливала вину на другого и обретала контроль над беременностью. Металась до тех пор, пока на грани безумия не решилась открыться Декстеру Беллу, человеку, которому верила. Пастор всегда был добрым, сочувствовал людям и утешал их. Он уговорил Лизу не объявлять об изнасиловании и тем самым спас Юпу жизнь. Парни повесили бы. Примерно в то же время до Ниневы Еймоса дошел слух, будто их внук и жена хозяина закрутили роман. Они удалили Юпа из города. Джоэл и Стелла молчали. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Твилла. «Все в порядке?» «Да», — кивнула Флори, и дверь затворилась. Джоэл встал с бокалом и подошел к небольшому окну. «Ниневы знала, что мать беременна?» «Лиза считала, что нет. Думала, что кроме Декстера не знал никто, даже Юб. Его удалили из города примерно в то же время, когда она поняла, что забеременела». «Откуда Ниневы узнала об их связи?» Флори снова закрыла глаза и глубоко вздохнула, словно хотела подзарядиться энергией. Не открывая, кашлянула и продолжала. Цветной мальчишка рыбачил в устье и кое-что видел. Когда вернулся домой, рассказал матери. Слух со временем долетел до Ниневы и Еймоса. Они пришли в ужас, оценив грозившую внуку опасность, и отправили его автобусом в Чикаго. Наверное, он до сих пор там. В комнате воцарилось долгое, тягостное молчание. Бежали минуты. Флори ничего не говорила. Джоэл сел и провел пальцами по своим густым волосам. «Получается, что Пит убил не того. Так?» Флори на вопрос не ответила и вместо этого сказала. «Я часто размышляла о Лизе в тот ужасный момент, когда она решилась на аборт. Потом Лиза оказалась перед выбором. Пит решил, что отец ребенка Декстер, и ей было проще ответить «да», чем остановиться и подумать. Запуталась в обстоятельствах испугалась. Поступила, как ей казалось, легче. И вот результат. Даже если бы у нее было время остановиться и подумать, она все равно не сказала бы правды, — возразила Стелла. Ни одна белая женщина в ее положении не сделала бы этого. «Не изображай свою мать шлюхой!» — возмутилась Флори. «Если бы Лиза верила, что был хотя бы малейший шанс, что Пит жив, она бы никогда так себя не повела. Она была хорошей женщиной и бесконечно любила вашего отца. Я находилась с ней перед тем, как она умерла, и понимала, как Лиза страдала из-за своих грехов, просила о прощении, мечтала о прежней жизни в семье. Она сломалась. Ее было жаль. Вы должны помнить Лизу доброй, любящей матерью». Джоэл встал и, не говоря ни слова, покинул комнату. Молча прошел мимо Твилла в кресле-качалке. Добрел по Шартер до Джексон-сквер, сел и стал смотреть на разворачивающийся перед глазами уличный театр. Музыкантов, торговцев всякой мелочевкой, жуликов, художников, сутенеров, карманников и туристов. Каждый черный казался задумавшим недоброе юпом. Каждая белая женщина — алчущей любви матерью. Все путалось. Ничто не имело смысла. Стало тяжело дышать. В глазах потемнело. Вскоре Джоэл оказался на набережной, хотя не помнил, как туда добрался. Мимо плыли баржи. Он смотрел на них и не видел. Черт бы побрал эту правду! Без нее он был счастливее. 3,5 года мучил себя вопросом, почему отец убил Декстера Белла. Бесчисленное количество раз соглашался, что правды не выяснить. Теперь знал и жалел об ушедших в прошлое блаженных днях неведения. Джоэл долго сидел без движения, лишь время от времени качая головой. Но вот дыхание стало выравниваться, он начал успокаиваться. Джоэл убедил себя, что знать правду будет только он, Стелла и мисс Твилла. Флори скоро уйдет из жизни, и, как все добропорядочные Беннинги, унесет свои тайны в могилу. Настанет время, и они со Стеллой последуют за ней. И поверженная, опозоренная семья больше не будет подвергаться унижению. Да и какое все это имеет значение? Ни он, ни Стелла, ни Флори не вернутся к жителям округа Форт. Пусть тайна будет похоронена под старым платаном. Он, Джоэл, не поедет обратно. Его плеча коснулась рука. Стелла села с ним рядом. Джоэл обнял сестру и притянул к себе. Без особого чувства. Для эмоций не осталось сил. Настолько они были потрясены. «Как Флори?» «Долго не протянет», — ответила Стелла. «Она единственная, кто у нас остался». «Нет. Мы есть друг у друга. Так что, пожалуйста, Джоэл, не умирай молодым». «Постараюсь». «И вот тебе вопрос, юрист. Как бы поступил отец, если бы мама сказала правду?» «Я только об этом и думаю. Он бы с ней развелся, выдворил из округа и поклялся бы отомстить Юпу. Но парня в Чикаго не сумел бы достать. На севере другие законы. Но мать была бы жива?» «Наверное. Кто знает. А вот отец точно не умер бы. И Декстер Белл тоже. И мы сохранили бы нашу землю». Стелла покачала головой и пробормотала. «Вот что натворила ложь». «А был ли у нее выбор?» «Не знаю. Мне очень жаль мать, отца, Декстера Белла, всех нас. Как мы докатились до такого?» Джоэл прижал ее крепче к себе и когда Стелла заплакала, поцеловал в макушку. «Такая уж семья».